Пока мой адвокат не связался с Бирюковым и не обсудил с ним все детали предстоящего развода, я подозревала, что не ждет меня от Кирилла ничего хорошего. Но оказалось, что муж настроен действительно обеспечить нас с Вероникой всем. Он поставил условие, что частично недвижимость будет записана на нашу дочь, в чем я не видела ничего крамольного. И без того в планах у Кира было отдать мне все, что положено. А уж кто из нас двоих с дочкой станет хозяйкой, в сущности, не так и важно. И вот я заметно успокоилась и ждала приезда Бирюкова, который настоял на том, что лично отвезет меня на просмотр выбранных мною домов. За последние пару дней я ощутимо пришла в себя. Мы с Андреем были постоянно на связи и как-то незаметно перешли с вопросов моего здоровья на обсуждение более интересных тем. Общение с доктором приносило мне такую легкость, которая очень быстро заняла свое особое место в моем сердце. За перепиской с Генераловым меня и застал муж, когда явился домой, где я планировал немного побыть с Вероникой перед тем, как мы бы с ним отправились по нашим делам. «Я как будто бы жену застал за чем-то неприличным», — усмехнулся он, входя в гостиную. Я машинально перевернула телефон и положила его экраном вниз на стеклянный столик, что не укрылось от внимания Кирилла. Но, конечно, оправдываться за что бы то ни было перед мужем не планировала. «По себе людей не судят», — пожала я плечами, на что Бирюков как-то странно сверкнул глазами, словно что-то включилось в его голове, как вспышка, и муж решил, что направление, которое взяла наша беседа, ему по душе. «Даже если у тебя какая-то любовная переписка, это вовсе не повод считать, будто занимаешься чем-то запретным», — ответил Кир, на что я рассмеялась. «Изящная попытка что-то выяснить, но нет». «Бирюков, хватит. В нашей семье только один человек ходит налево и считает, что получил индульгенцию за свою измену, и это вовсе не я». Поднявшись с дивана, указала на лестницу и уже собиралась сказать, что Вероника пока бодрствует под присмотром моей мамы, но Кириллу, похоже, было интереснее обсуждать моих потенциальных ухажеров, а не общаться с дочкой. «Так я прав? У тебя не просто переписка, раз ты считаешь, что я могу подсмотреть ее, и она мне не понравится. И кто там на проводе?» Хмыкнул он, кивнув на мой телефон. «Неужели тот самый врач, который так внезапно появился рядом, стоило только мне перестать ночевать дома?» Сложив руки на груди, я вскинула бровь. Дай-ка подумать. Неверный муж решил, что нужно срочно себя хоть как-то обелить, поэтому сейчас станет придумывать сценарий, по которому не просто так свалил к другой. Постучав пальцем по подбородку, я выдала версию. Точно, так и было. Мы с Андреем тайно встречались несколько месяцев. Он проникал в нашу с тобой спальню под покровом ночи и сидел в кресле, наблюдая за любимой, то есть за мной. И вот путь свободен, и теперь перед нами открыты все дороги. Так что спасибо тебе, дорогой муж, что ты так облегчил жизнь влюбленным. Конечно, Кир прекрасно понимал, что я выдумываю на лету. Он криво улыбнулся и покачал головой. «Хотел бы я сказать, что тебе идет быть язвочкой, но не скажу», — произнес он размеренно. «Это хорошо», — кивнула я. «Комплименты я предпочту выслушивать от совершенно других мужчин. Так ты пойдешь к дочери, или мои амурные похождения интересуют тебя в разы сильнее, чем собственный ребенок?» Бирюков сжал челюсти. Уж не знала, что именно ему не нравилось в сказанном, да и выяснять это не планировала. Однако было понятно, что разговоры со мной удовольствия Киру не приносят. «Я посижу с ней полчаса, а потом поедем по делам». Он поднялся по лестнице, и только его и видели. А я вздохнула. Разговоры с мужем все еще вызывали у меня те эмоции, от которых я бы очень хотела отказаться. Но пока это было невозможно, потому что переключить сознание по щелчку пальцев могли только очень проработанные люди. Я в данный момент себя к их числу не относила, но уже была на пути к излечению. Пройдет время, и все будет хорошо. А пока стану делать все, чтобы остаться при своем.